Глава 1.0. Я прохожу 14 этапов за 7 часов. Сегодня рождалась легенда. За моей спиной оставались трупы и развалины. Я немного задерживаюсь на 6-м этапе, он совсем-совсем новый и непривычный. Потом застреваю на 12-м. Похожие я встречал, но арена — это всегда арена, и перебить сотню с гаком монстров не 3 кнопки надавить. К счастью, другие игроки уже практически не вмешиваются. Слухи ползут по лабиринту, пересекая уровни с легкостью, недоступной даже дайверам. Слухам не страшна глубина. Их никогда и ничто не могло задержать. Слухи – враг дайвера. Но сейчас они несут страх, и это работает на меня. В конце 14-го этапа я понимаю, что больше не выдержу. Выныриваю на мгновение из глубины и убеждаюсь, что скоро 7 утра. Это компьютерам вредно отключаться, с людьми все наоборот. 14-й этап – городской спортивный центр. Компьютер с игровым меню стоял на судейском столике возле огромного бассейна, где в чистой воде лениво колыхались трупы похожих на крокодилов, монстров-амфибий. Их довольно трудно убить, и мне пришлось воспользоваться плазмоганом, чтобы вскипятить в бассейне воду. Когда она остывает, я ныряю в вонючий бульон и минут 10 дожидаюсь погони. 2 истеричных игроков, парня и девушки, которые гонятся за мной уже 3 уровня. Они поторопились, уверенные, что я немедленно покину спортивный центр, и ворвались в зал неосторожно. Хоть и красиво. Парень с плазмоганом у пояса, девушка со штуцером наперевес. Я пускаю в них ракету, прямо из-под воды, и оба исчезают в огненном вихре. Я выбираюсь из бассейна, опершись на скользкое тело вареного монстра, и заглядываю в воронку. Там ничего не осталось. У парня сдетонировали энергоячейки плазмогана. «Я стрелок», — все же говорю я. «Это уже стало ритуалом, а мне нравятся хорошие традиции». Записываюсь. Стрелок 14. И щелкаю по клавише выхода. Сделаем все честно и правильно. Отдохнуть и вернуться. Обязательно вернуться. В полу рядом с судейским столиком открывается люк. Выход из игры. Прыгаю туда и оказываюсь в раздевалке. Выход из лабиринта. Такой же торжественный и пышный, как и вход. Но это другая торжественность. Праздничная, веселая. Комната со стенами из розового мрамора, яркий солнечный свет в потолочном окне, мягкий диван, столик с фруктами и едой, огромный резной шкаф красного дерева. Я снимаю бронежилет, шлем, маскировочный комбинезон, запихиваю вместе с горой оружия в свой индивидуальный шкафчик. Только я смогу воспользоваться нажитым добром, вновь входя в лабиринт. Принимаю душ, переодеваюсь. Все, надо уходить. Прерывать программу не хочется. Хватит с меня головных болей. В конце концов, добраться до гостиницы и выйти нормальным путем – дело 5 минут. Раздевалки выходят в просторный колонный зал, откуда уже видны улицы Диптауна. Это граница сумеречного города и обычной виртуальности, зыбкая, как звуковой барьер в океане. Обычно колонный зал безлюден. Неторопливо выходят из своих раздевалок игроки, поодиночке и группами, отправляются в ближайший ресторанчик BFG 9000 или бар Како Демон спрыснуть победу или поражение. Сегодня тут собрались человек 100. И это моя заслуга. Здесь, похоже, все, кто погиб от моей руки. Каждого выходящего из раздевалки придирчиво осматривают, словно могли запомнить мое лицо под шлем-маской. На меня тоже смотрят. Но, видимо, я не подхожу под запомнившийся им в последнее мгновение игры образ беспощадного стрелка.